придет время, узнаешь. Не хочу портить удовольствие. Пусть это будет сюрпризом. Ван, Ван, ты слушаешь? Тормошил меня Хань. И действительно, я что-то сильно погрузился в себя и в разговор с бессмертным, пока эта девица рассказывала мне о школе небесных наставников. Причем мордочка ее очень сильно погрустнела, когда она поняла, что я ее даже не слушал. «Извини, задумался», — ответил я, чем только усугубил ситуацию. «Ну, с женщинами ты разговариваешь как дубина из бамбуковой рощи», — заметил бессмертный, сказал бы ей доброе слово, намекнул, что не прочь очутиться наедине, в скрытном местечке, где показал бы ей новые способы культивации, так она бы прыгала от счастья. «Вон, смотри, уже слезки наворачиваются. Да, было время, когда я утешал множество несчастных девушек, и после моих утешений они расцветали как солнце после дождя. Тебе бы только одно, а тебе вообще ничего не надо. Для чего ты живешь, смертный? А, разве не скучна и не пресна твоя жизнь? Жизнь ценна уже сама по себе. Как ты ее живешь, конечно, важно, но ощущать себя живым – уже самое большое благо. Говоришь, как старик на пороге смерти. Тебе еще жить да жить, а ты такие глупые мысли в голову вбил. Жизнь ценна наслаждениями, приключениями и опасными связями. И это тоже». Я фыркнул и взглянул на девицу, которая нет-нет да поглядывала украдкой на меня. Никого я утешать, естественно, не собирался. Как и отвечать на заигрывание двух других симпатичных девиц. В общем-то, довольно скоро всем нам стало не до заигрываний, потому что мы очутились в самом низу предгорий, и на нас подул леденящий морозный ветер. Хань вздрогнул. Девушки застучали зубами. Парни мужественно потирали покрасневшие и задубевшие носы. Я прижал к себе лису. Она была теплой и пушистой. Самое то в морозец. Слева от меня девчуля взглянула на лису с завистью. «Нет-нет, дорогая, этот зверь выбрал меня». «Да, Хрули». Почувствовав мое внимание, она ткнулась мне носом в лицо. «Хорошо, что еще не обслюнявила. Веди себя прилично», — тихо сказал я. «Уже не маленькая, чтоб слюнявиться». Она уркнула. Через полчаса нас выгрузили у перевала. Старшие из школы небесных наставников встали перед нами. «Мы у подножия рисовых гор. Это священные горы для нашей школы. Чтобы доказать, что вы достойны вступительного испытания, вы должны самостоятельно добраться до нашей школы. Вот три тропы», — рука его указала на три горных тропы, «все они ведут наверх, в долины небесного ковша, где располагается она, наша школа. Этот путь – лишь проверка вашего терпения и упорства. Достойны ли вы вообще того, чтоб нога ваша ступала на священные земли школы, или же вы жалкие слизни и слабаки, место которых копаться в земле, как крестьяне?» Поступавшие согласно кивали и смотрели на три тропы. «Вот эта тропка», – дрожащим пальцем указал Хань на небольшие ступени, ведущие вверх. «Именно», – толстяк сглотнул. «Хана толстяку твоему, он и третий пути не пройдет, и это в лучшем случае. Пусть берет вещички и топает к своей любимой трактирщице. Тут ему делать нечего». Что ж, глядя на эти каменные ступеньки, похожие мысли посещали и меня. «А вещи?» — с надеждой спросил Хань. «Вещи же можно оставить тут, внизу». «Нет», — резко ответил один из практиков в голубых одеждах. «Вы должны отвечать за свои поступки. Вы взяли столько вещей, сколько посчитали нужными, и с ними будете взбираться. Нечего было столько нагребать. Те, кто взял мало вещей, облегченно выдохнули, а вот такие, как Хань, и особенно девицы, да, на их лицах заиграло отчаяние. Ну а мы за вами будем следить, контролировать», — ухмыльнулся второй. «Не волнуйся, Хань», — хлопнул я его по плечу, — «просто держись возле меня и мы доберемся. Главное, не сдавайся и иди до конца». «Да», — сжал он решительно кулаки. «Спасибо, старший Ван, не дойдешь ты никуда, толстый урод», — сказала та богатая девица, проходя мимо, скривив лицо. «Свиньям не место в школе небесных наставников. Возвращайся в свой хлев и не думай о культивации». А потом мило улыбнулась мне. «Ну не стерва ли? Просто темпераментная девушка. Люблю таких». Я вздохнул. Хань же побледнел, задрожал и, казалось, готов был расплакаться. «За что она так со мной?» — воздел он очи к небу. «Ну, ты вообще-то плюнул ей в лицо», — напомнил я. Толстяк поправил котомку, затянул лямки покрепче и шагнул вперед. На его лице неожиданно проступила решительность. «Я доберусь наверх и утру этой дуре нос. Она еще пожалеет, что плюнула в меня, и уже тише, и обозвала свиньей. Я ей покажу свой характер». «Ой, не могу, характер», — захохотал Либо. «Вот это уже совсем другой настрой», — улыбнулся я. Мы медленно двинулись к остальным. «Берегись, красавчик», — неожиданно прозвучал тихий и злой голос одного из парней. «Ступени высоки, можно ненароком поскользнуться и убиться насмерть». Его лицо растянулось в мерзейшей улыбке. Подобными кровожадными улыбками меня одарило и десяток других парней. «А ты умеешь завоевывать друзей?» — хохотнул бессмертный. «Ага, и оказывать влияние на людей. А, что, ничего, так, фразочка из мест, откуда я родом?» «Да, как уже было понятно, поступающие в школу небесных наставников стекались со всех окрестных земель, поэтому в совокупности на телегах привезли около сотни претендентов, и вся эта орава сейчас собиралась покорять горы. Причем, как и Хань, многие были с внушительными котомками, но были и те, кто явно уже тут был. Они вели себя уверенно и улыбались, и, естественно, кучи вещей с собой не тащили. Что ж, посмотрим на эту вашу школу небесных наставников», — подумал я, глядя на ступеньки перед собой. «Как минимум ради того, чтобы увидеть других молодых практиков, оценить их уровень силы, увидеть, что там внутри этой школы и какие нас ждут испытания, уже ради этого стоило прибыть сюда. Идем по двое, потом ждем, когда верхние поднимутся на 100 шагов, и идут следующие, и так далее, и так далее. Все понятно?» — обвел грозным взглядом, видимо, старший из этой компании практиков в голубых халатах. «Знаешь, — сказал вдруг Либо, — если б мне предложили остаться вольным культиватором, или напялить голубой халат, я бы остался вольным культиватором, тем более с вышитыми рисинками. Это что за... Нормальные практики носят узоры с драконами, фениксами, черепахами или целинями, на крайняк, а тут, рисинки, ну дерьмо же. Это все, конечно, замечательно, но остаться вольным, значит остаться слабым, поэтому моя нога решительно вступила на ступень. Будем надеяться, что это ступени к моему могуществу. Все девушки меня пропустили вперед. За мной увязался Хань, которому вслед посыпались насмешки. «Старший», — обратился кто-то к практику в голубом, — «а можно эта свинья будет плестись внизу? Если он упадет, он же всех нас погубит». Тот на мгновение задумался, а потом кивнул. «Ты, толстяк, будешь в конце идти». «Но», — хотел возразить Хань, — «делай, как я сказал, иначе вообще не пущу в школу». Хань, потупив взор, грустно и обреченно вздохнул. «Иди, Ван, вперед, нечего из-за меня терять возможность прийти первым. Я буду тут внизу один. Ой, я сейчас расплачусь. И это практик, и это мужчина. Не волнуйся», — моя рука легла на плечо Ханя. «Друзей в беде не бросают. Пойдем последними. Неважно, какими мы идем, первыми или последними, важно дойти. Остальное – тлен». Лицо толстяка засияло. «Спасибо, Ван, спасибо. Ты не такой, как эти уроды. Слышишь, ты, философ доморощенный, в мире практиков первый – это всегда первый, а последний – это всегда последний. Что ты сбиваешь толстяка с пути истинного? А, ну мне что, стоило его оставить одного, он же сломается на полпути. Этого толстяка надо поддержать, мне его просто жалко. Получать столько насмешек, любой может сломаться». «Тоже верно», — на пару секунд бессмертный умолк. «А ты не такой уж и плохой человек, Ван, несмотря на то, что девственник и праведник. Есть в тебе важные вещи внутри. Ну, а еще, если я идти буду последним, мне точно нож в спину не воткнут эти злые ребята». Я взглядом указал на тех самых парней, которые строили мне угрожающие гримасы. «Посмотрим, что для них важнее, поступление или свести личные счеты. Думаю, первое поважнее будет». «Ах ты хитрый ублюдок, так ты с самого начала это задумал? Разыграть сценку, что ты весь из себя такой благородный и готов пойти другу на выручку, позабыв о себе?» «Да нет, просто сейчас вспомнил про злых парней. Конечно, сами практики проблем не представляли. Тут все были на стадии конденсации ци, причем многие на начальной. Но не стоит недооценивать человеческую мстительность и жажду навредить ближнему своему. Мы с Ханем, тем временем, встали в конец. Ждать нам предстояло немало времени, потому что взбирались наверх все медленно. Неожиданно Хань сел на пол и начал есть. Я вопросительно на него посмотрел. «Что, если съесть побольше еды, то котомка станет легче?» «Он неисправим», — вздохнул Либо, и я был полностью с ним согласен. «Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян, красота», — восторгался Хань. «Какая красота, какой вид. Мне уже нравится эта школа небесных наставников. Красота, какие ножки. А боги, создали же небеса таких прекрасных созданий», — вторил ему Либо. Просто чистый, незамутненный восторг. В чем могли сойтись мнения бессмертного и толстяка Ханя? Только в одном. В оценке женщин. Вернее, женских ножек, которые сверкали своей белизной где-то вверху. Как они умудрялись их рассматривать, ума не приложу, но умудрялись. Видимо, в такие моменты в мужчинах просыпается ранее скрытое зрение орла. А вы похожи, заметил я, оба только о женских ножках и думаете. А что, разве есть что-то прекраснее женских ножек? Крыть было нечем. Мне ножки тоже нравились. То-то же, шел третий час нашего подъема. Мы были последними. Хань с трудом передвигался, потому что постоянно хомячил свою провизию, приговаривая, что ему тогда не так холодно. Может, это было и правильно, но сильно нас замедляло. Его план облегчить свою котомку, сжирая запасы, был изначально довольно сомнительным, и теперь ему, как мне кажется, стало еще сложнее взбираться. Первые 100 ступеней мы прошли бодро. Справа, слева и сверху, словно скалолазы, передвигались практики школы, используя, очевидно, какую-то технику. Я надеялся, что они тут для того, чтобы спасать не слишком ловких поступающих. Я взбирался и немного топтался на каждой ступеньке. Хвала небесам, скользко не было, иначе бы подъем превратился в ад. Плюс, теперь у меня была обувь, что в этих морозных местах было очень кстати. Ее мне очень вовремя купил Хань в синем чжане. И сейчас она очень пригодилась, так что мои пальчики не мерзли. Почти. Кроме мизинца, он отмерз начисто. Остальные, вроде, неплохо грелись друг от друга. «Спасать будете?» – спросил я одного из посланников школы. Тот ничего не ответил, просто застыв с надменным и неприступным лицом, словно бы не услышал слова такой букашки, как я. Ну и ладно, я в своих силах уверен. А вот Хань, его приходилось постоянно придерживать, так как его котомка то и дело норовила перевесить и обрушить этого толстяка вниз. А поднялись мы уже довольно высоко. Падать будет больно, смертельно больно. Поэтому лучше не падать. Остановки делали каждые полчаса. На удивление, выдохлись мы примерно одинаково, может, потому что последние 10 минут я силком тащил толстяка. В любом случае, воздух тут был морозный, тяжелый. Надо сказать, остальные тоже сильно далеко от нас не ушли. Поначалу я думал, что обойдется без подлянок. Но это, видно, какая-то забытая старческая наивность проснулась и взыграла, потому что где-то с пары тысяч ступенек в нас полетело все, что можно и нельзя. Камни, земли, куски еды и прочее. Исполнителями подобного действа были те самые, злые на мою красоту парни. Вот и всплыл очевидный минус идти последним. Ты открыт для подленьких атак сверху. А что такое, когда тебе на голову с огромной высоты падает камень прямо в темечко? Это, во-первых, сильнейшая боль, звон в ушах и голове, а во-вторых, это не иллюзорный шанс свалиться вниз, а до земли уже было больше 500 метров. Каким-то чудом мы удерживались и карабкались. Сказать, что путь был тяжелый, не сказать ничего. Наверное, если б не я, Хань бы сдался еще где-то в самом начале. А так я подбадривал его и помогал, удерживая в опасные моменты, а иногда и просто силком тащил на себе. Ты ему прям как мамка, только что пылинки не сдуваешь. Если не я, то кто? Путь практика, путь преодолений. И помощи ждать неоткуда. Кто не справляется сам, тот не растет, тот остается слабым. Ну, это твой путь, а я помогу толстяку. Тем более, мне не сложно. Я не могу оставить его там, внизу, он должен поступить в эту школу. Ты еле поднимаешься и пыхтишь, как чайник. Не сложно ему. Хах, насмешил. Ну да, было немного тяжеловато, а впереди было не меньше половины пути. Хорошо, хоть подъем перестал быть настолько отвесным и появились места, где можно передохнуть. Хань грузно рухнул на небольшой уступ. Я тяжело дышал, он тяжело дышал, все наверху тоже тяжело дышали. Я бы даже сказал, прямо пыхтели. Однако остановки, видимо, были разрешены, потому что никто нас пока не подгонял. В один из моментов мимо нас пролетело тело, женское, за которым тут же рванул практик в голубом. Ишь какой прыткий, такую красотку я бы и сам рванул спасать. Верный способ завязать знакомство и пощупать все самые интересные места. Через минуту он уже возвращался, неся девчулю на плече и похлопывая ее по сочному заду. Я ж говорил, вот кто не теряет времени зря, в отличие от тебя. Вот так должен действовать настоящий практик. Увидел девушку и понес куда надо. Ух, а какой сочный попец, так бы и шлепнул от всей души. В этом я не сомневаюсь. Хань завистливо посмотрел на практика, а потом на девушку, которая уже весело щебетала со своим спасителем, он убеждал ее, что таким ученицам у них в школе будут только рады. И да, он вернул ее на то место, с которого она упала. «Что-то у меня сомнение, что меня точно так же вернут на место», – буркнул Хань. «Надо было рождаться хорошенькой девушкой», – заметил я. «Мне кажется, нас вообще спасать никто не будет». Я ошибся. Когда мимо пролетел один парень, то его спасли, а вот возвращать на прежнюю высоту не стали, просто поставили чуть выше нас, и сказали, чтобы топал сам. Как скоро оказалось, самая сложная часть пути осталась позади. Но удивило меня другое. Ни разу не сработало проклятие Хатея. Это и радовало, и напрягало. Когда пошел более пологий подъем, взбираться стало легче. На нас перестали сыпаться камни. Лиса особо не вылазила из моих одежд, лишь изредка высовывала носик наружу, чтобы измерить им температуру воздуха, и, оставшись недовольной холодом, прятаться обратно. К вершине добрались все. Никто не хотел отсеяться на самом простом этапе. «Мои ноги отваливаются», — рухнул прямо на месте Хань. Я удержался и взглянул на открывшийся вид. Мы все поступающие, очутились на краю большой площади. В 1000 шагов от нас располагался большой храмовый комплекс, скрытый за крепостной стеной и деревянными вратами, открытыми. Позади стены торчали многоэтажные каменные пагоды, подпирающие небеса. Тут было светло, и ветер гонял облака. «Давай, вставай», — помог я подняться толстяку. «И это два практика, какие вам испытания? Вы даже лестницу одолеть не можете, а в мое время вас бы заставили носить по ней огромные ведра воды». «Ну, лестницу мы все-таки одолели», — не согласился я. «Да вы должны в таком возрасте по ней пробегать от начала до конца и обратно. Пробегать, а вы ползли как улитки. Мне стыдно за то, что ты держишь меня в своих руках, Ван. Можешь отцепиться, разрешаю», — предложил я. «Не дождешься. Тогда не жалуйся, бессмертный. Я устал до крайности, и сил пререкаться или спорить у меня не было. И таким был не один я. Вся наша группа напоминала своими движениями группу пьяных медуз. О, смотрите-ка, толстяк добрался», — раздался знакомый голос. Хоть и уставшая, девица была довольна собой. Щечки ее олели от мороза, а глазки сверкали ненавистью. Хань побледнел. «Ну нельзя же быть такой злобной», — подумал я, могла бы уже и забыть тот инцидент. Эх, женщины. В то же время лиса выбралась наружу и уже почти всем телом держалась за мою одежду, разглядывая все вокруг. «Таким, как ты, не место в школе небесных наставников, так что лучше свали, чтобы не опозориться на испытании, жердяй», — добавила девица. Хань только открывал и закрывал рот, не зная, что сказать. «Ой, какая миленькая!» Вдруг взгляд девицы наткнулся на мою лису. Она осторожно протянула руку. Вот только Хрули резко зарычала и заставила руку стервы отдернуться. «Зверь с характером», — развел я руками. «Да уж, вижу», — недовольно выдавила девушка. «Всем поступающим, идите за нами», — прокричал один из практиков в голубой форме. «Успокойся, Хань», — сказал я толстяку. «Ты одолел подъем, теперь нужно пройти испытание, не обращая внимания на полоумных девиц». «Да, ты прав», — поддакнул Хань. «Пусть идет в задницу». Мы двинулись вместе с остальной толпой прямо к вратам, у которых мел листья одинокий старик в поношенной робе. «Школа небесных наставников», — с придыханием прошептал Хань, да и остальные с нескрываемым интересом разглядывали стены и высокие строения секты. «Почему секта твоего имени была не такой большой и красивой?» — поинтересовался я у Либо. «Ты же так много знаешь и аж целый бессмертный, что ж не создал большой и могущественной секты?» «Потому что кто-то слишком любил пить». «Ты о себе?» «Нет, я о твоих старейшинах». «Ну а еще, я плохой организатор. Я одиночка. Надеюсь, учитель он лучше, чем организатор». «Пока, правда, на это надежд было мало». «Стоять», — приказал один из практиков в голубом. Их одежды были полностью идентичны, поэтому понять, кто из них старший, было невозможно, ну а использовать духовное чутье на тех, кто сильнее тебя, я бы не рискнул. Вся десятка практиков школы выстроились за спиной старика с метлой, который прервал свое несомненно полезное занятие и, застыв, начал пристально смотреть на толпу. «Этот старик не так прост, как кажется. Он опасен, а для всех вас смертельно. И почему же нейросеть не дает сигнала?» — мелькнула мысль, а потом я понял почему. «Она обычно дает сигналы только об агрессивно настроенных практиках. Старик таким в ее глазах, видимо, не был. Во всяком случае на первый ВЗГЛ. Я чуть не поперхнулся, когда глаза этого старика нашли меня. Почему он на меня так смотрит? Мне же не кажется, он смотрит на четки. Мне совсем не нравится этот взгляд. Нет, тебе не кажется. Он смотрит прямо на тебя, и взгляд этот не предвещает ничего хорошего. Глаза старика словно прожигали меня насквозь, а потом он медленно пошел ко мне, по-прежнему сжимая в руках метлу, будто намеревался ей кого-то хорошенечко отделать. По спине пробежали мурашки. Глава 22. Когда перед тобой стоит практик с невообразимой для тебя силой, и которого даже бессмертный считает опасным. Когда у него в руках метла, а ты вдруг ощущаешь, что зашел не в тот двор, и хотел бы ретироваться подальше, не мудрено струхнуть. И струхнул не я один. Ауру деда ощутили все вокруг, и сразу притихли. Поступавшие молчали, не желая сделать или сказать какую-нибудь глупость, из-за которой их сюда не возьмут, или, что хуже, отделают этой самой метлой, которая, небось, сделана из какого-нибудь духовного растения невероятной крепости. Поэтому, когда старик встал не прямо передо мной, а и перед остальными поступавшими, я выдохнул с облегчением. Может, я ему и не нужен. С тобой потом поговорим. После испытания, с холодом в голосе кинул мне старик, и про четки, и про все остальное. И тут я понял, что ошибся. Чем-то я старику все-таки не понравился. Вот могут же некоторые люди одной фразой испортить все настроение, как этот дед сейчас, а я даже, можно сказать, предвкушал испытание, а теперь я с внутренним напряжением ждал разговора, который точно будет, но пока откладывается. А теперь вы, КХМ, громко кашлянул старик с метлой. Его взгляд еще раз задержался на мне, потом на лисе и толстяке, а затем скользнул дальше. Но я-то знал, что ему что-то от меня надо, и это заставляло нервничать. Слегка, конечно, когда не ощущаешь за собой никакой вины, живется спокойнее. «Итак, слабаки», — начал он речь, — «я вижу, вы устали, ваши тела слабы, ваш дух жалок, а ваша воля ничтожна. Вы недостойны быть практиками. Все мы аж застыли от такой нелестной оценки наших способностей. А этот старик знает, что говорит», — довольно заметил бессмертный. «Все по делу расписал. Вы все тут сборище ленивых бездарей, которых только гонять по мед за курами убирать. Таким, как вы, не место в нашей школе, и будь моя воля, вы бы тут же отправились пинком под зад прямо с гор». Но он взмахнул метлой. «Но у нас принято давать еще один шанс, поэтому я все же допущу вас к испытанию. Стар стал размяк, раньше бы сбросил вас со скалы и еще бы плюнул вслед, чтоб не шлялась всякая дрянь по нашим горам». Все инстинктивно оглянулись на пропасть позади. Я же еще раз взглянул на строение передо мной. Что ж, можно было смело констатировать, что эта секта будет поболее моей раз этак в 20. Это не считая того, что практики, довольно сильные, как на меня, бегают за поступающими, спасая их бесполезные задницы от падения в пропасть. Значит, секта однозначно сильная и обладает знаниями. Наверное, пагоды неосознанно привлекали внимание еще и потому, что на крыше их стояло по двое практиков в голубых одеждах. «Да, вы, бездари, смиритесь с этим», — повторил старик. «Но вы получаете шанс, так что не профукайте его». «Цзянь», — позвал он одного из практиков. Молодой человек подскочил к старику, согнувшись в поклоне. «Позови Цзяня, передай, что бездари пришли на испытание, и захвати все, что для него нужно. Тут около 100 человек, так что возьми ковши с запасом». Практик кивнул и мощным прыжком перепрыгнул 5-метровые ворота. Ты видел, как он сделал? Затряс меня Хань, я тоже так хочу. Это же невероятно. Прыг, и все. И не надо карабкаться по треклятым лестницам. Просто прыгаешь, как кузнечик, и все. Можно даже не худеть. Я думаю, это какая-нибудь техника прыжка, предположил я. Ой, как будто ты там много знаешь о техниках, чтобы рассуждать. Могу с удовольствием выслушать учителя, если он расскажет что-нибудь. Молчание. Нет, я не услышу ничего ни о каких техниках, почему-то я так и думал. Старик с метлой, тем временем, начал обходить новичков. Особенно он задержался возле красивеньких девушек, качая головой и одобрительно причмокивая. А у него хороший вкус. Эти попочки я тоже одобряю. Да вы одинаковые старики, помешанные на женских задницах. Я вообще-то не старик. Я вполне себе мужчина в расцвете сил. Ты вообще кувшин, тебе даже думать о женщинах нечем. А вот сейчас обидно было. Я отмахнулся. Из открытых ворот, тем временем, вышел молодой человек в просторном голубом халате. Шел он так, будто палку проглотил, а голова была надменно вскинута, словно бы он смотрел на всех вокруг, как на дерьмо. Что ж, надо сказать, у него была действительно идеальная внешность. Яркие голубые глаза, высокий рост, черные как смоль и густые волосы, атлетичное телосложение. Такому впору быть звездой корейских дорам. Правда, через мгновение я вспомнил, что выгляжу еще лучше. Красавчик явно занимал не последнее место в школе небесных наставников, но даже так, он не шел ни в какое сравнение со стариком, который прямо-таки источал опасность. Вслед за красавчиком вышел десяток слуг в серых робах, держащих в руках ковши. «Цзянь, давай, сотрясай воздух, как ты любишь», — ехидно усмехнулся старик, и отошел обратно к вратам, где снова начал подметать пыль. Вперед выступил Цзянь, на которого тут же влюбленными глазами уставились все девушки. Эх, как переменчиво женское сердце. Еще утром они смотрели точно таким же взглядом на меня, а сейчас дарит его другому. Итак, слабаки, все вы пришли к вратам нашей школы, чтобы вступить в нее, медленно начал Цзянь. Но вы должны понимать, наша школа не принимает абы кого. Вы должны доказать, что достойны учиться в ней. Доказать, что вы не пустое место, что обладаете способностями, что вы можете и станете сильнее. Вы должны показать, что будете полезны нашей школе. Усилите ее, а не ослабите. И испытание отсеет самых слабых и бесталанных из вас. Все, затаив дыхание, слушали его. Мне не нравится этот красивый говнюк. Слизкий он, с гнильцой. Я мысленно кивнул, соглашаясь, этот слащавый тип был мне тоже не по душе. У нас всегда было всего лишь одно вступительное испытание. Корнями оно уходит вглубь истории нашей школы. Возможно, некоторые из вас знают эту историю, но большинство, скорее всего, нет. Когда-то наша школа называлась иначе, она называлась Общиной Пяти Мер Риса. Тогда, в древности, было тяжелое время, и вступительным взносом были 5 мер риса. КХМ, крякнул дед с метлой, там вообще немного по-другому все было. Цзянь, недовольный, что его речь прервали, обернулся. Но ты продолжай, продолжай, махнул скрюченной ладонью старик, это же ты там был, а не я. Так вот, невозмутимо продолжил Цзянь, с тех пор многое изменилось, и название, и сама секта, но традиция осталась, она просто видоизменилась. Идея с рисом трансформировалась в нечто другое. С тех пор те, кто хотят вступить в нашу школу, должны принести один ковш риса. Воцарилось молчание. Все ждали подвоха, и он последовал. Но не все так просто. Конечно, нас интересует не обычный рис, а духовный. Нам сборщики риса не нужны, но зато нас интересует, обладаете ли вы достаточно развитым духовным чутьем, чтобы отличать обычный рис от духовного, ну и хватит ли у вас ловкости на то, чтобы поймать его. Ковши. Слуги один за другим начали ставить небольшие ковши, не больше горшочка, перед каждым из поступавших. Я взял себе один. Ковши, продолжил Цзянь, как вы видите, небольшие, и там есть черная отметка. Вот ровно по эту отметку вы и должны собрать рис. А где собирать этот рис? Поинтересовалась одна из девушек, на которую все тут же обратили свои взоры. Собирать рис вы будете на полях, которые находятся на территории нашей школы в этих горах. Туда вас поведу я, и я же буду полностью контролировать проведение испытания. Хань локтем толкнул меня. Кажется, совсем простенькое испытание. Идиот, это духовный рис, такому толстяку, это приговор. Он его просто не поймает. Думаю, поделился я сомнениями, после слов Либо, не все так просто. Вперед вновь вышел старик. Скажу сразу, сопляки, не обольщайтесь. Хоть кто-нибудь из вас знает, что такое духовный рис. Все молчали. И неудивительно, только наша школа в этих краях его выращивает. Духовный рис – это особое растение, собирающее энергию неба и земли. Его хрен поймаешь, и хрен почувствуешь, так что вам, мелкие бездари, придется потрудиться, чтобы его поймать, и чтобы получить шанс учиться в нашей школе. Я все сказал. Цзянь, продолжай. Как скажете, старший. Так вот, небесный рис. Ну, скажем, до небесного ему еще ой как далеко. Ввернул старик, продолжай, продолжай, духовный рис, поправился Цзянь, растет вон в тех долинах, рука красивого практика указала куда-то в бок. Идти туда полдня, на само испытание вам дается неделя, неделя на то, чтобы заполнить ковши в ваших руках до черной отметки, если вы думаете, что этого времени много, то вы ошибаетесь, неделя закончится, а вы, скорее всего, не успеете собрать нужного количества риса. Хань сглотнул, а потом сжал кулаки, и тихо сказал: «У меня хорошее духовное чутье, я должен справиться, не сомневаюсь», — хлопнул я его по плечу. «Правила такие», — продолжил наставлять Цзянь, — «забирать у других рис, драться с другими, красть его, мешать ловить рис другому запрещено. Нам не нужны самые хитрые, нам нужны с хорошим духовным чутьем». Я понятно объяснил, дружное угу было ему ответом. «Те, кто нарушит хотя бы одно из правил, сразу отправится на выход, домой». Все вновь кивнули и угукнули. «Хорошо, раз все поняли, то сразу отправляйтесь за мной». Старик с метлой вдруг снова взглянул на меня своими кустистыми бровями и шагнул вплотную. Лиса задрожала, я напрягся. Бессмертный вскрикнул. Хань тяжело задышал. Именно до лисы старик и дотронулся. «Так, лиса, интересно, ты обещаешь не помогать ему?» — спросил он Хрули, неожиданно мягким голосом, не таким, как обращался ко всем поступавшим. Та закивала. Она-то прекрасно понимала человеческий язык, и этот монстр культивации с метлой в руках точно это знал. «Точно?» — вновь кивок. «Ну тогда смотри мне, я ж узнаю, а если узнаю, хвост выдеру», — Хрули пискнула. «Ладно, шучу. А вот рис можешь ловить и есть, тебе будет полезно, мелюзга, может, подрастешь». Лиса довольно закивала. «Старший Джунг», — возмутился Цзянь, — «это же лиса, она пожрет весь рис». «Тихо, Цзянь, не забывай, кто тут старший. Как я сказал, так и будет. И вообще, пусть поест в волю. Ты что, не видишь, что это сиротка?» Взгляд Цзяня, казалось, говорил, мол, откуда я вообще это могу знать подобное, это же просто лиса. «Единственное», — добавил старик, — «следи за тем, чтобы эта проныра не ловила рис этому молодому человеку, в остальном, пусть лиса делает, что хочет». «А старик непрост, совсем непрост». «Спасибо, я это уже и так заметил». Старший Джунг, прищурив глаза, посмотрел на меня и сказал так, чтобы услышал только я: «Я слежу за тобой», — перевел он ласковый взгляд на лису, а потом суровый на меня, — «и за тобой, парень. И даже не думай бежать, не выйдет, я все вижу, могу и прибить за подобную попытку. Лучше используй испытание себе на пользу». «Все, Цзянь, забирай этих», — махнул старик метлой. Я, Хань и лиса стали ко всем остальным. Через несколько минут, когда Цзянь убедился, что все получили ковши и готовы идти, то повел нас за собой на другую гору по небольшой тропке. Я же был погружен в собственные мысли и игнорировал вопросы Ханя о том, что же мне такого сказал этот старик с метлой. «А как мы поймем, какой рис духовный, а какой нет?» — наивно спросила одна девушка у Цзяня, когда мы уже отошли на несколько тысяч метров вглубь территории школы небесных наставников. «Если ты этого не сможешь понять, то тебе тут делать нечего», — отрезал Цзянь и продолжил идти дальше. Мы гуськом следовали за ним. Путь был довольно простым, никаких сложнейших подъемов по отвесным скалам. Просто иди вперед и ни о чем не думай, кроме грядущего испытания. Естественно, мы делали небольшие остановки, потому что после подъема сюда все были уставшими, а времени передохнуть нам не дали. Возможно, это было сделано специально, чтобы мы к моменту, когда окажемся в долине небесного риса, были уже окончательно ослаблены и обессилены. Так оно и произошло. За полдня безостановочного пути по горам устали настолько, что под конец уже еле плелись. «Долина небесного риса», — провозгласил Цзянь, когда мы оказались у входа в широкую долину. Она была огромной, величиной, наверное, сотню футбольных полей. «Итак, мы дошли. Напоминаю правила: не красть, не отбирать, не мешать, добровольно не отдавать. Те, кто нарушит запреты, отправится к себе домой и больше никогда не смогут получить еще одну попытку вступить в нашу школу в будущем. Так что думайте, стоит ли вам так рисковать, или лучше прийти в другой год». «Наконец-то», — простонал рядом Хань, опираясь на меня. «Дошли, дошли. Я думал, у меня ноги отвалятся. Это просто кошмар, а не день. Сущий ад. Слабакам тут не место», — обернулся Цзянь, услышавший слова толстяка. Хань сглотнул. «Интересное местечко», — заметил бессмертный. «Лиса уже побежала в долину». «Давайте, давайте, бездари», — закричал во всю глотку Цзянь. «Разбредайтесь по долине и начинайте собирать рис. Нечего мешать друг другу и терять время. Риса тут хватит на всех. Начали. Вместе не кучковаться. Уходите друг от друга максимально далеко. Друг другу не помогать. Все, я предупредил. Испытание началось». Я вздохнул, вспоминая детство в крестьянской деревне. Опять собирать рис. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Собирать рис — занятие крайне унылое и скучное, А уж собирать духовный рис, еще и жутко тяжелое. Вы роняли когда-нибудь жемчужину в растопленное сливочное масло и пытались вытащить, а пытались поймать малька в воде двумя пальцами, а за хвост, да еще и с закрытыми глазами? Вот так и выглядит охота за духовным рисом. Именно охота. Это вам не простой сбор урожая, когда ходишь и выдергиваешь то, что тебе нужно, вальяжно поплевывая направо и налево. Тут двумя пальчиками нужно было ухватить тонкий стебель и, не дав ему сбежать, вырвать с корнем, после чего сразу положить в ковшик, выданный для испытания. Это еще не считая того, что пока ты тянешь к чудом найденному духовному рису руку, он вжухает прямо во влажную землю, и после этого его ищи-свищи. Проще начать искать новый. Такая вот непростая задачка стояла перед поступающими. Но, не сказать, чтоб для меня это было проблемой. Видимо, из-за моей чистой ци и ауры правдиника, от меня рис даже не пытался сбежать, как от остальных. Ну а найти среди пучков обычного риса духовный, с моим развитым духовным чутьем, проблем не составляло. Зато остальные поступавшие мучились. Взглянув на их бесплодные потуги, я собрал очередную порцию риса, вздохнул и сел на влажную мокрую землю. Эта долина была насыщена ци, как ни одно из мест, которые я проходил в пути. По сути, вся долина представляла собой особое место для медитации, в котором сходились тысячи и тысячи потоков ци. Пока я отдыхал, мне неожиданно захотелось начать очищать меридианы. Стоп, а почему бы этого и не сделать? Никто подобных запретов на испытание не устанавливал. Главное, это наловить риса, и сделать это в соответствии с правилами и в срок, а что в остальное время я буду делать, никого не должно волновать. За отпущенную неделю рис я точно успею собрать. Уже за час работы у меня в ковше лежало больше двух десятков стеблей риса. «Как у тебя, Ван?» — крикнул мне Хань, наклонившийся над рисом. «Потихоньку собирается, отдыхаю». Толстяк хотел направиться ко мне, чтобы не орать на всю долину, но его тут же остановил Цзянь. «Стоять, толстяк, запрещено помогать друг другу, а то оба сразу вылетите. Тут каждый показывает свои способности. Пошел, не вижу в твоем ковше духовного риса, слабо стараешься, или ты не хочешь поступить в нашу школу, тогда не стоило и приходить на испытание». Хань грустно вздохнул и отправился прочь от меня, шагов на 300. Точно так же по долине разбрелись и другие поступавшие, и у них возникли первые проблемы. Те, кто мог ощутить рис, не могли его поймать, а те, кто не могли его ощутить, не знали, какой рис выбрать, потому что внешне он ничем от обычного не отличался. Начинал реагировать духовный рис только тогда, когда его пытались вырывать с корнем. Ну а вырывать просто кучу риса в надежде, что там попадется духовный, было сомнительным планом. Рис все равно убежит, и все равно некоторые пытались действовать именно так, наугад. Лиса все это время, как одуревшая и словившая эйфорию, носилась между грядок риса. Пришлось на нее прикрикнуть, чтоб не мешало остальным участникам, а то некоторые, особо злые, которые не могли поймать ни рисинки, прямо-таки готовы были ее убить, будто она была причиной или виновницей их бесталанности. Зато эта мелкая проныра ловила духовные рисинки легко, и тут же сжирала, конечно же. Ладно, приступим к очистке меридиан. Наконец-то, этот тупоголовый смертный ученик великого бессмертного понял, что время нужно использовать с умом, особенно время в таком месте. Ты все равно играешь нечестно. Это еще почему нечестно, не согласился я. Ты в любом случае соберешь рис. Вас, праведников, духовные растения игнорируют, это остальные бегают как ужаленные. Так что сиди, очищай свои меридианы, а то даже первый не открыл. Позорище. Я сел в позу лотоса, готовясь набирать ци и очищать меридианы. Закрыв глаза, я еще лучше ощутил потоки ци вокруг себя и живой и подвижный духовный рис. Вот справа от меня, в шагах в 100, какая-то девица ругнулась, потому что духовный рис ускользнул прямо из-под ее носа в землю. Я видел его как уплотненную точку сгусток ци. Сияние точек риса вокруг было приятным. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Ци потянулась ко мне из окружающего пространства, и с каждым вдохом я начал ее всасывать в себя, перерабатывать и заталкивать в узел меридиан. Мне нужно было из обычной, природной ци, сделать чистую ци, ту, которая есть только у праведников. Процесс полностью поглотил меня, и я лишь наблюдал за течением ци вокруг меня и во мне. Это завораживало. Вы погружаетесь в состояние дхараны. Я перестал ощущать тело, неудобство, мокрую, влажную землю. Влажный, тяжелый воздух, горшок на колени. Я погружался в себя. Больше ничего не было, только яйцы, яйцы, яйцы. Вы погрузились в состояние дхараны. Я начал очищать меридиан. Иньян, иньян, иньян, иньян. Цзянь наблюдал за поступающими. Откровенно говоря, большинство из них были полными бездарями, они в упор не видели духовного риса, а те, кто видел, не могли поймать. Но особенно раздражал младшего наставника этот жердяй, который имел превосходное чутье, но со своей жирной тушей не мог поймать рис. Это была какая-то инстинктивная неприязнь, необъяснимая. Младший наставник вздохнул и перевел взгляд в другое место, вернее на других поступающих, на девушек. И вот тут его настроение плавно поползло вверх. Это была его любимая часть испытания – наблюдать за девушками. Помокрившие, влажные халаты дико соблазнительно облепили их тела, и особенно красиво проглядывали их выпуклые попки, когда они наклонялись. А наклонялись они постоянно. Причем это все были миленькие и хорошенькие девушки, а формы некоторых были до рези в паху возбуждающими. Цзянь даже цокнул языком, так ему нравилось все это. Раньше он думал, что, наверное, это ненормально, так любить попки, а потом он понял, что многие старейшины от него не отстают, так что он выбросил это из головы. Раз им можно, так почему ему нет, и это при том, что они уже староваты, а он, в самом расцвете сил, писаный красавец. Вдруг взгляд его остановился на одном из поступающих, на красивом парне, слишком красивом. Цзянь присмотрелся, и внутри заскрипела злость. Цзянь сам считал себя красавцем, и реакция многих девушек это лишь подтверждала, укрепляя его во мнении о собственной неотразимости. Но этот парень, да, глядя на него сейчас, он испытывал самую настоящую бурю ненависти. Как можно быть таким красивым, это уже что-то за гранью. Парень ходил и выдергивал рисинки наугад, он даже не использовал духовное чутье для определения, нужный это рис или нет. Ну а потом он просто сел медитировать. Что он делает? Он бездарь, он не может ни одной рисинки поймать, он смирился с поражением. Цзянь не понимал, времени и так мало, а он тут устроил. Воспользовавшись духовным зрением, Цзянь заглянул в ковш поступающего и обомлел. Там было больше 10 стеблей риса, и все духовные. Он что, ходил и так спокойно угадывал, где духовный рис, а где обычный? Но он же даже за ним не гонялся, он просто вылавливал нужный. Мысль о том, что парень где-то и в чем-то мухлюет, сразу возникла у Цзяня и сразу же пропала. Лиса ему не помогала, это точно, он следил за этой бешеной зверюгой. Она вообще бегала за пределами долины. Так что оставался один вариант, артефакт. Но, используя духовное зрение, Цзянь не обнаружил никаких артефактов на парне. Только четки были какими-то странными. Вдруг от парня начало исходить легкое, практически незаметное сияние. Он медитировал. Причем это была явно глубокая медитация, состояние, когда не обращаешь внимания ни на что вокруг. Цзянь видел такое только у старейшин. Нашел время медитировать, все же хмыкнул Цзянь. А потом из кожи парня начала исходить черная жижа. Он занимается очищением меридиан, тут, сейчас, ему вообще все равно на испытание. Если он может быстро собрать рис и пройти испытание, то почему он этого не сделает? Его же сразу примут в секту. Зачем заниматься очищением сейчас? Я не понимаю. Цзяну очень хотелось подойти, дать ему подзатыльник и прервать процесс, но он не мог. Парень ничего не нарушал, и вмешиваться он не имел права. Он вздохнул и продолжил следить за остальными участниками. Ему было нельзя отвлекаться, а то еще профукает нарушение правил. А именно это и любил Цзянь больше всего. Чехвостить нарушителей и с позором изгонять их с испытания. Для таких дорога обратно в школу была закрыта. У них отбиралось право на вторую попытку поступления. Прощал он мелкие нарушения только красивым девицам, такие в школе нужны. Иньян, иньян, иньян, иньян. Первый основной меридиан. Очистка 68%. И это было всего лишь через 6 часов медитации. То ли в этих местах само очищение происходило быстрее, то ли я научился лучше управлять ци после тренировки с щетками, непонятно. Когда я вышел из медитации, то весь был в липкой слизи и грязи. Близился закат дня. «Воняешь как помойная крыса», — подал голос бессмертный. «Спасибо», — и так заметил. Почти сразу я начал смывать с себя всю эту грязь и выделение. Долина оказалась действительно идеальным местом для медитации. Ци невероятно быстро восполнялась, а за день медитации можно было очистить едва ли не весь меридиан. Это если не спать, конечно, а безостановочно пользоваться возможностями. Отмывался я, наверное, минут 15. Неожиданно, после столь интенсивного очищения меридиан я устал. Вернее, мое тело накатило неожиданная слабость. Хорошо, что тут никто не запрещал медитировать и заниматься духовными практиками. «Съешь рис», — вдруг посоветовал бессмертный. «Ты сейчас серьезно?» — заподозрил я подвох. «Абсолютно. У тебя в руках духовное растение, а я что-то не припомню, чтобы вам давали запрет его жрать. Вон, лиса твоя выжирает целые поля». «Ну, с полями он, понятно, немножечко загнул, но да, лиса, похоже, не могла остановиться. Разве духовные растения практик может есть вот так, напрямую, без обработки?» У меня возникло определенное сомнение в словах Либо. «Еще как», а следом он уточнил. «Но не каждый, таким, как ты, можно, не волнуйся. Ты же праведник, вы так и так постоянно перерабатываете энергию, она тебе навредить не может. Это другие, если примут неочищенное алхимией духовное растение, просрутся и схлопочут загрязнение меридиан. А я, а ты нет, это точно, точнее некуда. Есть, правда, нюанс». «Какой?» «Нюансы всегда содержат какую-то неожиданную подлянку. Нужны реально крепкие зубы, они у тебя как?» «Не жалуюсь», — сказал я, и тут же засомневался в крепости своих зубов. «Ну и желудок тоже нужен стальной». Я задумался. Проверять крепости желудка и зубов резко перехотелось. «Ну попробуй, раз уверен в зубах, что ты теряешь. Это намного быстрее восполнит твою ци, и очищение будет происходить еще быстрее. Все равно нужное для испытания количество риса ты можешь собрать за полдня». Бессмертный в этот раз говорил разумные вещи. Как будто бы. Что ж, сегодняшнему прогрессу в очищении меридиана можно было только порадоваться. Но до темноты у меня еще было время. Десяток рисинок лежали в моем ковше, словно просясь, чтобы я их съел. «Ну давай, чего ждешь?» Подгонял меня бессмертный. «Жду, когда ты перестанешь меня подгонять. Дай собраться». Я взял одну рисинку, поднял перед собой и взглянул на нее пристально. Да, изначально рисинки были на стеблях, но я их выколупал, потому что когда рис был на стебле, он пытался сбежать. Только избавившись от стебля, он успокаивался и просто немного подпрыгивал в сосуде. Короткая справка нейросети, которая в этот раз выдала почему-то минимум информации об этом растении, словно в ее базах знаний был пробел. Ладно, как говорится, действуем на свой страх и риск. Ну что, духовный рис, готов? Ухватив пальцами одну рисинку, которая тут же попыталась выпрыгнуть, я закинул ее в рот. Ощущение было, словно проглотил насекомое, которое пытается вырваться. Разжевывай, что ты его сосешь. Рис захрустел на зубах, и мне стало страшно от этого звука. Надеюсь, это хрустят не зубы. Однако, видимо, зубы практика, крепкая штука, потому что рис я перемолол, и через пару секунд он уже был в моем желудке и начал насыщать мое тело ци и утолять голод. Так я подумал сначала. А что, неплохо, вынес я вердикт пережеванному рису, а в следующее мгновение ци внутри меня начала кружиться с невероятной скоростью. Она будто обезумела и стремилась разорвать мое тело. Мне резко поплохело. Твою мать, что-то не так, четко понял я. Кажется, зря я послушал бессмертного. Ван, что с тобой? Ван, я не смог ответить, потому что в тот же миг в животе словно взорвался огромный фейерверк, обжигая внутренности. Оно что, выжигает энергетическую структуру тела? Либо, почему мне так больно? Я не знаю, прозвучал растерянный голос бессмертного, так не должно быть. Дорогие читатели, если вам нравится эта история, оставляйте комментарий, лайк тоже можно ткнуть. Также не забывайте подписываться на сам цикл и на автора, чтоб не пропускать уведомлений. И вообще, огромное вам спасибо, что читаете мою книгу. Это очень приятно и вдохновляет, когда видишь отклик. Глава 23. Боль пронзила каждую клеточку моего тела, а из глаз будто посыпались искры. Я упал на мокрую землю. Руки и ноги онемели. Горло спазмировалось, и я даже вскрикнуть не мог. Бушующая внутри ци наполняла всего меня, словно я медитировал не один час. Много. В одной рисинке было слишком много ци для моего уровня развития. Или нет, может, надо просто переварить ее, надо ее сдержать с помощью своей ци, переработать, как я это делал с демонической. Ничего себе. После боли на меня неожиданно нахлынула какая-то эйфория. Захотелось завизжать и броситься бегать прямо по этому полю. Не голышом, конечно. Просто бегать, как счастливое животное. Ван, ты в порядке? Ты странно выглядишь, как счастливый человек. Я хотел сказать, как наркоман. Я понял. Передоз боли и эйфории от избытка ци просто заставил мое сознание коллапсировать и бросаться из одной крайности в другую. Наблюдается нестабильное психическое состояние носителя. Рекомендуется самостоятельно справиться с ним, иначе будут предприняты меры болевого воздействия. Существует риск разрушения узла меридиан. Переизбыток дикой ци. Я предельным усилием воли выпрямился и понял одно. Если я хочу, чтобы внутри все не разорвалось, мне нужно взять себя в руки и медитировать. Прямо сейчас. Потому что если мой узел лопнет, будет очень плохо очень. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Цзянь, словно коршун за беспомощными цыплятками, наблюдал за девичьими наклонами, за их гибкими и возбуждающими телами. Взгляд его пронзал их одежды, словно взгляд высокорангового практика. Суть вещей. Если в первые несколько часов он бросал взгляды с некоторой украдкой, то теперь он ощутил себя полновластным хозяином и не стеснялся в наблюдении за перекатыванием полушарий запыхавшихся девиц, которые еще и халаты закатали, обнажив белые прелестные тела. «Люблю эту работу, люблю пору испытания», — подумал Цзянь. «Нет, не люблю, обожаю. Просто обожаю. Самое прекрасное было то, что те из них, кто поступит, обязательно побывают в его постели, и уж он им покажет, что значит практик ступени заложения основ и какую мощь таят его чресла, как ловкие его пальцы и что они могут выделывать с девичьей КХМ, что он делает. Эротические фантазии Цзяня прервала странная сцена, и опять это был тот самый практик, который только и делал, что медитировал. Вот только он ел рис, он больной на голову, спросил вслух Цзянь. Ладно бы этот парень просто занимался очищением меридиан, но нет, он начал тупо жрать духовный рис, который выловил еще в начале дня. А любой, даже самый тупой культиватор, знает, что духовные растения без обработки жрать нельзя, если ты не духовное животное. Духовные растения обязательно должны подвергнуться приготовлению, иначе загрязнение тела и органов неминуемо. В другой раз, к примеру, будь это симпатичная девушка, он бы обязательно ее остановил, но тут, что ж, так даже лучше, мстительно подумал Цзянь. Паренька он видеть в школе не хотел, потому что тот будет составлять ему конкуренцию среди женского пола. Стань калекой, забей себе тело еще больше примесями, сожги себе внутренности. Небось сейчас тебе станет плохо и уж тогда я вышвырну тебя с испытания. Я же очень беспокоюсь о твоем здоровье, очень, и не могу допустить, чтобы ты тут подох. Цзянь мысленно захохотал. Хвала небесам, что ты такой идиот. Он с минуты на минуту ожидал, что парню станет плохо и его скрутит в судорогах боли. Однако этого не происходило. Хотя нет, он упал и потерял сознание, однако через минуту он поднялся и продолжил медитировать. Ему повезло, духовный рис не сжег ему внутренности. Он что, прошептал Цзянь, через какое-то время, сожрал еще. Он полный кретин, парень закинул еще несколько духовных рисинок, сразу, и плохо ему не становилось. С ним вообще ничего не происходило. Он продолжал медитировать и жевать рис. Это как вообще? Почесал в недоумении затылок Цзянь, на время забывший о женских попках. «Ничего не понимаю, это ж надо иметь какое чистое тело, чтобы переваривать духовный рис или родословную. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Бессмертный плохого не посоветует», — гордо ответил Либо. «В следующую секунду я закинул в себя еще рисинку, а потом еще одну и еще одну. Ну ты это», — вдруг сказал бессмертный, — «потише-то, ты б еще целую горсть закинул. Надо плавно и постепенно. Это тебе необычная еда, не увлекайся». «Но формально», прожевывая, ответил я. «На вкус, правда, говно, я привык, первая была хуже. Все праведники больные на голову», — обреченно выдохнул Либо. «Определенно, к духовному рису и его вкусу надо было просто привыкнуть. Да, пресноватый, да, жестковатый, но как насыщает желудок и ци. Я уже начал находить в нем определенную неуловимую прелесть. Первоначальный шок от переизбытка ци был забыт, едва мне удалось справиться с потоками чужой ци. В этом и была вся проблема. В тело попадала дикая ци, которую надо было срочно и быстро переработать. И вот тогда-тогда все налаживалось. А что-что, а перерабатывать ци я только и умел, занимался этим уже не первый год. И как я понимаю, будь я не праведником и не обладая телом, приспособленным для переработки любой ци, мне был бы конец. Только первый рис имел такой оглушающий неконтролируемый эффект. Когда я имел в виду поесть риса, я имел в виду пару рисинок, а не сотню, мой смертный ученик. Дурость твоя не имеет границ. Ну, со мной ничего же не случилось. Ну, накрыло пару раз, пару десятков раз. Хорошо, пару десятков раз. Зато какой шанс открыть меридианы? Как им не воспользоваться? Может, от того старика придется драпать, что есть сил? Так лучше сначала получить максимальную выгоду от этого чудесного места. Нет, я серьезно, есть предел разумного. Ты же как тот толстяк, не знающий удержу в еде. Духовные растения нужно поглощать размеренно, даже таким праведникам, как ты. Вот будешь святым, то хоть закусывай духовным лотосом, а пока что, успокойся. Я отмахнулся. После этой небольшой порции риса я очень быстро переработал энергию и практически дооткрывал первый меридиан. Оставалось немного, пара процентов, не больше. Чудодейственный метод. Жри рис и открывай меридианы. Однако, уже наступала ночь, и нужно было передохнуть. Время летело незаметно. На краю долины нас ждали небольшие настилы для сна под открытым небом. Там была разложена на подставках скудная еда и вода, но лично мне есть не хотелось. У меня внутри переваривалось более чем достаточно духовного риса. «Показывайте», — холодным голосом говорил молодой мастер, который сопровождал нас на испытании. Каждый парень, каждая девушка показывали ему свои ковши, и я был уверен, что он точно запомнил, сколько в каждом из них риса, и что обмануть его даже не стоит пытаться. Я честно показал свой пустой ковш и словил очень странный взгляд этого мастера. Он смотрел на меня как на какое-то диковинное животное, но по итогу ничего не сказал, кроме: «Такими темпами сбора риса в школу ты не поступишь. Возможно, тебе стоит поискать другое место. Школа небесных наставников не место для бездарей». У меня, правда, было свое мнение на сей счет, поэтому я лишь кивнул, чуть поклонился и прошел к настилам. Отдохнуть было надо однозначно хорошо, потому что завтра я собирался покончить с первым меридианом и заняться следующим. Вжух, словно метеорка мне рванула лиса, которая, как и я, уже порядочно нажралась риса, и раздувшееся пузо явно об этом говорило. Ну а еще она, видимо, за день соскучилась и запрыгнула прямо на меня, а потом в горшок, радостно заурукав. Как мило, какая хорошенькая лиса, она ручная, можно потрогать, а она кусается, а это не духовный зверь, такая классная, хочу себе такую же. Женские голоса раздавались наперебой, один за другим. Главное, чтоб этим девицам не пришла в голову мысль пустить лису на меха, тогда я за их жизни ломаного гроша не дам, Хурли их всех порвет. Некоторым пришлось дать потискать лису, она была вроде не против. А боги, они что, лис не видели? Деревенщины какие, фыркнул бессмертный, но красивые деревенщины, добавил он следом, наверняка засмотревшись на их влажные халатики, облепившие ягодицы. Знаешь, Ван, вот той девице дай лису, хочу поближе ее рассмотреть, интересные у нее формы. Нет, вот той, у нее грудь попышнее. О, вот эта задница, будь у меня руки, я бы не прекращал ее тискать даже во сне. Да хватит уже, все, ты кувшин, не можешь ты никого тискать, смирись, хам. Ладно, молчу, но у той глазки просто огонь, посмотри, как на тебя смотрит. Предложи потрогать не лису, а что-то другое, она точно не откажется. Ван, раздался справа от меня знакомый голос. Это был Хань, пришедший едва ли не последним. Он стоял мокрый, уставший, весь в грязи с ног до головы, но довольный, прямо аж светился от счастья. В руке его был ковш, и с удивлением я там заметил не менее двух десятков стебельков духовного риса.